«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод второй. «Атака клонов». Адаптация Кристофера Николаса. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. В галактике царит раздор. Множество планет покидают республику и присоединяются к сепаратистам. Раньше Падме Амидала была королевой Набу, а теперь стала республиканским сенатором. Едва она прилетает на Корусант, чтобы посетить заседание Сената, как ее корабль взрывается. К счастью, Падме не пострадала. Совет джедаев посылает на защиту сенатора двух ее старых друзей, рыцарей джедаев Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера. Джедаи чувствуют, что спящей Падме грозит опасность. Они врываются в комнату и спасают сенатора Амидалу от укусов двух ядовитых насекомых. Оби-Ван замечает за окном спальни дроида-убийцу. Прыгнув, Кеноби хватает дроида, и тот несет его по оживленным городским аэротрассам. Полет Оби-Вана прерывает охотница за головами по имени Зэм Вессел. Одним выстрелом она сбивает дроида. Джедай камнем падает вниз, а Зэм запрыгивает в спидер и пытается улизнуть. Вжух! Вовремя подоспевший на другом спидере Энакин успевает поймать Оби-Вана. После головокружительной погони сквозь плотные потоки машин Скайуокер прыгает на спидер охотницы за головами, и летательный аппарат разбивается. Два джедая ловят Зэм и пытаются узнать у нее, кто хочет навредить Падме, но охотница за головами не успевает ответить. В нее вонзается отравленный дротик. Глава республики, канцлер Палпатин, просит Энакина позаботиться об Амидале. Юный джедай сопровождает сенатора на ее родную планету Набу. Проводя время вместе, Энакин и Падме влюбляются друг в друга. Тем временем Оби-Ван выясняет, что отравленный дротик изготовлен на планете Камино, когда прилетает туда. Джедай с удивлением узнает, что местные жители клонировали охотника за головами Дженго Фетта и создали для республики целую армию. Оби-Вана знакомит с Дженго и его юным сыном Бобой. Кеноби пытается допросить охотника за головами, однако у того другие планы. Благодаря своему оружию и крепкой боевой броне Дженго удается сбросить джедая с платформы, а затем они с Бобой быстро улетают на корабле «Рап-1». Оби-Ван быстро садится в истребитель и летит следом за ними, к красной планете Джианозис. Но охотник за головами начеку и коварно нападает. Джедай искусно уворачивается от смертельно опасных торпед Раба-1. Ба-бах! Дженго уверен, что Оби-Ван погиб и садится на Джианозисе. А Энакин и Падме прилетают на планету Татуин. Скайуокер хочет увидеться с мамой. Он расстался с ней много лет назад, когда решил стать джедаем. Вскоре юноша узнает, что ее похитили ужасные песчаные люди. Юный джедай устремляется в пустыню, чтобы спасти маму, однако уже слишком поздно. Он находит ее и успевает лишь попрощаться. Энакина охватывают гнев и ярость, которые не должны испытывать джедаи. Тем временем на планете Джианозис Оби-Ван узнает, что сепаратисты строят огромную армию боевых дроидов, чтобы напасть на республику. Кеноби отправляет сообщение и предупреждает совет джедаев. Но затем его ловит злой предводитель сепаратистов граф Дуку. На Татуине Энакин и Падме получают послание Оби-Вана. Вместе с R2-D2 и старым дроидом Скайуокера C-3PO они сразу же отправляются на Джианозис на выручку своему другу. Но там их берут в плен Дженго Фетт и крылатые джианозианцы. Оби-Вана, Энакина и Падме заковывают в наручники и выводят на большую арену. Им приходится биться не на жизнь, а на смерть с тремя страшными чудовищами. Граф Дуку и Дженго с наслаждением наблюдают за жестокой схваткой. Герои храбро сражаются со зверями, но когда победа уже почти у друзей в руках, граф Дуку выпускает дроидов-разрушителей, чтобы покончить с пленниками. Неожиданно появляется фигура, закутанная в плащ. Это Мейс Винду, мастер-джедай и глава Совета джедаев. К нему присоединяются десятки других воинов, которые тут же начинают рубить дроидов световыми мечами. Дженго Фетт пытается подстрелить Мейса, но мастер-джедай слишком силен и одним мощным ударом обрывает жизнь охотника за головами. Сотни новых боевых дроидов окружают джедаев. Героям не выстоять против стольких врагов. Кто же теперь им поможет? Армия клонов, которую привел мастер-джедай Йода. Пока кипит жаркий бой, граф Дуку сбегает. Вскоре Оби-Ван и Энакин догоняют злодея и пытаются его остановить, но граф, повелитель ситхов, умело владеющий темной стороной силы. С помощью алого светового клинка Дуку без труда побеждает двух джедаев. Но вдруг появляется могущественный Йода. Он нисколько не уступает в мастерстве графу Дуку. Повелитель ситхов понимает, что ему не победить, и обрушивает большую колонну на Оби-Вана и Энакина. Йода успевает спасти двух молодых джедаев, но граф Дуку сбегает, надеясь однажды вновь сразиться с великим мастером. Республика выиграла первую битву, но сепаратисты еще не повержены. Энакин и Падме тайно женятся на Набу. Скайуокер знает, что джедаям запрещено любить, но не в силах справиться со своими истинными чувствами. Читал Павел Константиновский.